Пышные залы Адмиралтейства ярко освещены, жарко натоплены. От непривычки к такому теплу и блеску 1920 год, зима. Гости неловко топчутся на сияющем паркете, неловко разбирают с разносимых щеголеватыми балтфлотсами подносов душистый чай и сандвичи с икрой. Это Лариса Рейснер дает прием своим старым богемным знакомым. Пришли многие. Кто, прослышав об икре, кто просто из любопытства. Что ж, если забыть особые обстоятельства, то прием как прием. Кавалеры шаркают, дамы щебечут, хозяйка мило улыбается направо и налево. Некоторых она берет под руку и ведет в небольшой темно-красный салон, где пьют уже не чай, а ликеры. Это для избранных. Довольствие выпить рюмку у Бенедиктина несколько отравляется необходимостью делать это в обществе мамаши Рейснер, папаши Рейснер и красивого, нагловато-любезного молодого человека, самого Раскольникова. Компания, что и говорить, высокопоставленная. Ее так и зовут — Рев-семейство. Я, увы, попадаю в число избранных. Ведя меня через министерские покои, Лариса Рейснер роняет тоном леди Асквит. Какое безобразие эти позолота, лепка, вкус нашего предшественника, адмирала Григоровича. Все надо отделывать заново, все.